Это не моя родина, а я сейчас далек от той силы, что обладал когда-то. Лишь те, кто обладает силой и влиянием, могут влиять на мир, пробивать себе дорогу и игнорировать мнение и настроение большинства людей. В данный момент меня проще устранить, нежели терпеть мои выходки и своевольство. Еще и Рюриковичи узнали, насколько могущественным я могу стать. Не стоит давать им причину устранять меня сейчас, когда я не смогу защитить себя. Да и вообще с правящим родом ссориться не хочется. Пообщался с Леной, побольше узнал от Алексея что да как в империи, понял, Рюриковичи на данный момент это благо для страны. Они и их люди стараются сделать так, чтобы в России жилось хотя бы на уровне где-то между приемлемо и хорошо. Они именно те правители, что нужны мне для реализации моих долгоиграющих планов. Иной мир, иные государства и нравы, а еще, если говорить откровенно, мои методы в прошлой жизни хоть и работали, но мы все знаем, к чему они привели. Волконский был прав, что нужно играть по правилам. Если хотя бы частично изменить свой подход к решению проблем и различных, то всем будет лучше, а я не соберу вокруг себя огромную кучу недоброжелателей, желающих моей смерти. Они, конечно, будут, как иначе, но им будет трудно пересечь кольцо моих сподвижников и союзников до того момента, когда я обрету реальную силу и власть. Впрочем, все это не означает, что я отступлю от своих основных принципов. Старый волк может научиться новым фокусам и трюкам, но перевоспитывать его поздно. Так что Борис Измайлов сдохнет от моих рук. Только обставлю все так, чтобы как минимум не на меня одного падали подозрения в виду его внезапной смерти. Совсем от подозрений в причастности к его смерти избавиться не удастся, это факт. Однако если постараться обставить все так, что кто-то другой с ним расправился по иным причинам, то это посеет нужные сомнения в моей виновности. Ради этого и отказывают от показательно жестокой казни, как в случае с Болотовым. Необходимо сделать все по уму и не столь прямолинейно, как я это люблю. Поэтому заодно попросил Кирилла начать устраивать гадости Измайловым, чтобы не только наказать их, но и дабы был лишний аргумент в пользу той версии, что Бориса убили по другим причинам. За то время, что мы провели в Сибири, охотясь на монстров, Блиц вел личные странички членов команды и общую страницу. Я за ним присматривал, чтобы он ничего не натворил, и за несколько недель научился у него, как использовать интернет в различных целях. И сейчас, применив эти знания на практике, сумел накопать хоть что-то интересное на Бориса и его семью. Если убрать в сторону общую информацию и совсем уж дикие слухи и байки, то имеется пара интересных историй, которые могут обеспечить мне шанс замаскировать смерть моей цели под чужие разборки. И скажу я вам, что Боря, не щадя живота своего, активно наживал для себя и своей семьи врагов различной весовой категории. В первую очередь речь идет о сорвавшейся помолвке и свадьбе Бориса с Марией Кутузовой. Фамилия многое говорящая, не правда ли? История эта была 2 года назад, тогда девушке только стукнуло 16. Семьи обговаривали этот брак, но, разумеется, речь шла лишь о помолвке, а уж женить Бориса с Марией собирались лишь через 4 года. Дело обычное, а на разницу в возрасте никто не смотрел, все же тут такое в норме вещей. Вот и Лене это не мешает заявлять свои права на меня. Однако затем что-то произошло. Буквально за неделю до мероприятия, где 2 семьи официально бы заявили о помолвке, все было отменено. Никто ничего не объяснял, а между Измайловыми и Кутузовыми словно черная кошка пробежала. И это при том, что брак Бориса и Марии должен был положить начало сотрудничества 2 княжеских родов. Речь идет о паре тройки миллиардов рублей упущенной выгоды, что ну прямо очень серьезно. Ни один род так и не поведал, что же стало причиной разрыва отношений, что в свою очередь породило немереное количество слухов. Одни были совсем уж глупые, а другие звучали достаточно реалистично и логично. Согласно самой распространенной и достоверной истории, Борис очень не желал жениться на Марии, он как сох по Елене, так и продолжает сохнуть. Однако он ничего не мог с этим поделать, его родичи приняли решение, он им и сам надоел, а так нерадивый родственник мог хотя бы оказать немалую услугу семье и серьезно ее обогатить. И тогда этот придурок не придумал ничего умнее, чем показательно изменить своей будущей невесте и сделать так, чтобы она застала его за этой изменой. Как итог, Кутузовы оказались оскорблены в лучших чувствах, а Измайловым пришлось очень сильно постараться, чтобы никто не узнал о случившемся. Как итог, Боря не только лишил своих родных огромной прибыли, но и вынудил их компенсировать семье несостоявшейся невесте за оказанные неудобства и оскорбления. Звучит, конечно, как-то не очень. Вот кто бы стал такое делать и так подставлять семью ради девушки, которая в тебе не заинтересована и на которой ты никогда не женишься. Однако после этой истории с арестом меня и Блица, охотно поверю, что Боря мог что-то такое выкинуть. Он у нас полудурок, даже справка не нужна для подтверждения диагноза. Даже если по итогу причина разрыва отношений между двумя совершенно иная, можно узнать подробности этого дела и использовать в своих целях. Если виноват именно Борис, то надо просто сделать так, чтобы он якобы снова сделал что-то оскорбительное по отношению к Кутузовым. Только на сей раз необходимо, чтобы оскорбление было практически смертельным. В таком случае, конечно, есть риски, что Борю замочит именно Кутузовы, а я не успею до него добраться. Но я это как-нибудь переживу, чего мне убиваться из-за этого идиота. Еще одна интересная история связана с тем, что Борис как-то катался на тачке по ночной Москве, вроде даже как пьяный. В определенный момент он не справился с управлением, и тачка на полном ходу влетела в один из ресторанов. Только благодаря тому, что дело было глубокой ночью, жертв не было, так как ресторан был абсолютно пуст. Тем не менее тачка Бориса разнесла это заведение в пух и прах. Скорость была такая, что ни куча мебели, ни даже бар не остановили ее, и в итоге машина даже частично влетела на кухню, устроив погром и там. По итогу ущерб на несколько миллионов и необходимость практически в полной перестройке заведения. Плюс потери от того, что заведение не будет работать несколько месяцев. Однако хозяин был не сильно влиятельный и богатый простолюдин, который едва-едва выбился в люди, что называется. И Борис явно не хотел ему платить ничего. Все шло к суду, но тут владелец ресторана исчез и больше не появлялся даже в качестве трупа. А дело полиция замяла, но это уже и вовсе не удивительно. Сие событие не получило никакой резонанс, так как в это время гремели другие дела и скандалы, все позабыли о случившемся. У потерпевшего имелась жена и пожилые родители, однако их заставили умолкнуть. Полагаю, запугали как следует. Случилось все это лет 10, что было идеально для меня. Мол, родные копили деньги на киллера и в итоге расправились с тем, кто погубил беднягу. Однако я почти сразу решил, что не буду использовать эту историю для того, чтобы расправиться с Борисом. Еще не хватало, чтобы на этих несчастных обрушился шквал проблем из-за того, что я переложу всю вину на них. Но я вот что подумал, вот определенно этот козел в виду своего характера и конфликтности переходил еще кому дорогу. Надо расспросить Елену и Алексию на эту тему, или же снова попросить об услуге Кирилла. Может, найдется тот, на кого будет вообще несовестливо повесить вину за смерть Бориса. Да может, те же амбалы были участниками какой-нибудь банды или группировки, и мол, их пахан решил за своих ребят отомстить. У меня рука не дрогнет подставить криминального авторитета, только благо сделаю для страны. Про авторитета это лишь пример, сойдет любой достойный кандидат. Была еще пара скандалов и неприятных историй, связанных с Борисом, но ничего серьезного из-за дела могло дойти до убийства. Вот и выходило, что у меня пока имелось лишь два варианта. Определенно надо было копать глубже, задействовав свои связи. Однако перед этим надо бы узнать подробнее про несостоявшуюся помолвку. Прямо идеальное прикрытие для расправы над Борисом. Может, даже получится все провернуть чужими руками. Вот если в этом деле виноваты окажутся Кутузовы или история не очень серьезная, тогда будем копать дальше и искать что-то получше. Оставался лишь вопрос, как же мне разузнать подробности истории, которую знают лишь причастные к ней и только. Однако имелся у меня человек, которому я всецело доверял. Он, а точнее она, может мне помочь мне с этим дело. Так что беру телефон и набираю Алексея. «Никита, что-то случилось?» — спросила сестра, ответив на звонок. «Вот что ты сразу панику разводишь? Почему обязательно должно что-то случиться? Разве я не могу просто позвонить тебе, узнать, как дела, и все в таком духе? Потому что ты мастер влипания в различного рода неприятностей. Знаешь, даже комментировать это не буду. Скажу лишь то, что оскорблен до глубины души. Ладно, а если без шуток, то ничего не случилось, и у меня просто к тебе имеется один вопрос. Не знаешь ли ты лично девушку, которую зовут Мария Кутузова? Пересекались пару раз, так что знакомство у нас крайне шапочное», — ответила Алексия. «А зачем она тебе, раз ты про нее расспрашиваешь? Так ведь она не состоявшаяся невеста Бориса Измайлова. А, точно ведь, была какая-то очень мутная история, из-за которой не только не случилась их помолвка, но и семьи начали друг друга откровенно не любить. Значит, ты заинтересовался этим делом и хочешь узнать подробности, Ведь так, я не стал юлить и врать. Большая часть слухов и домыслов про это дело говорят о том, что виноват в разрыве был, скорее всего, именно Борис. Как тут не вспомнить старую истину, враг моего врага мой друг. Ох, я как знала, что ты обязательно куда-то ввяжешься из-за желания разобраться с Борисом, вздохнула девушка. И остановить тебя не получится, уж мне-то это прекрасно известно. Тогда у тебя появилась очень серьезная причина посетить грядущий званый вечер. Мария среди приглашенных, она учится на третьем курсе маме. Удачно все складывается. Раз уж вы плохо знакомые, то было бы подозрительно попробуй ты меня познакомить с ней. А так есть возможность пересечься, познакомиться и через какое-то время так или иначе узнать об истории двухгодовой давности. Проблема только в том, что это все займет время, выходит придется отложить месть на неопределенный срок. Плохо, но так и быть потерплю немного. Ох, Никита, забыл бы ты про этого Бориса, а? Сейчас он под арестом, а как освободят, то семья отправит его куда подальше до конца жизни, не иначе. Плюнь на него и забудь. А твое предложение можно было бы подумать, однако Боряуди показал, что ему неизвестны слова стоп и хватит. Его многолетние попытки добиться внимания Елены уже не хороший звоночек, а случившееся со мной и Сашкой это уже серьезно. Он будет доставлять проблемы даже на расстоянии. Оно мне надо? Ты все же хорошо подумай об этом. Ладно, незачем ввязываться в новые проблемы сразу после того, как удалось избежать других. Лучше пожить спокойно, пока есть такая возможность. Хорошо, я подумаю об этом. Ладно, не буду больше тебя отвлекать. До встречи. Пока. Нет уж, сестренка, как я уже сказал Лене вчера, этот гаденыш приговорен. За спиной можно оставлять лишь всякую бессильную мелочь, и то лишь для того, чтобы продемонстрировать их ничтожность и невозможность навредить тебе. А если ты имеешь дело с человеком, который способен ощутимо испортить тебе жизнь, то его нужно кончать сразу. Тогда ты избежишь огромного количества проблем, которые могли бы появиться из-за такого врага. Значит, Мария будет на том званом вечере, куда меня хотят затащить Елена и Алексия. В принципе, я уже был не против пойти туда, все же они это делают для того, чтобы у меня была возможность посмотреть на высший свет, примелькаться и по возможности завести полезные знакомства. А теперь появилась еще более весомая причина побывать на данном мероприятии. Ох уж эта непредсказуемая судьба со своими сюрпризами и неожиданными поворотами. Лезу снова в интернет и вбиваю в поисковик Мария Кутузова. Надо же мне узнать, как выглядит эта девушка. Тех же фоток мне поисковик вываливает вагон и маленькую тележку. Половина это фотосеты, причем очень профессиональные, другие фотографии с официальных мероприятий, остальное все вперемешку. И вот давайте скажу, Мария определенно красавица. Посмотрел несколько фоток и даже малость залюбовался. Вот правильно говорят, что Рюриковичи в свое время правильно сделали, что сами отказались от брака с европейскими родами, да и другим разрешали такое только по разрешению от правящего рода при особой необходимости или же после капитального медицинского обследования европейского супруга на наличие всяких болячек. Там до сих пор браки между родственниками не редкость, все ради сохранения своей голубой кровушки, которая полна всяких болячек и генетических уродств. Да в Европе вообще красивых девушек редко встретишь, а в России прямо совсем другое дело. Да вон, возьмите хотя бы Ирину, Алексию и Елену. Ну и Марию теперь, ага. Весь вопрос в том, каким человек является Мария. Пока что в вопросе знакомства с дворянами мне в целом везло. Болотов не в счет, мы с ним толком знакомы не были, а Измайлов пока единственное исключение из правил. А вот с девушкой пока непонятно что и как, плюс надо бы узнать, как она к своему несостоявшемуся жениху относится. Вот если она его ненавидит или хотя бы питает к нему неприязнь, то мне будет проще выведать у нее нужную информацию. Если же дело обстоит иначе, то возникнут определенные трудности. Хотя вряд ли такое возможно. Не просто так два семейства сейчас натурально ненавидят друг друга. Они забыли про крайне выгодные взаимоотношения отнюдь не из-за чьей-то внезапной прихоти. Сам факт, что они все скрывают даже от ближайших соратников, говорит о том, что причина такого сюжетного поворота очень серьезна, а также постыдна или скандальна. И тут самое главное не выкопать нечто, что приведет к вражде как с Измайловыми, так и с Кутузовыми. А что, такое очень может быть. У любого дворянского рода имеется целый шкаф таких скелетов, которые нельзя никому и ни при каких обстоятельствах показывать, иначе всей семье придет конец. Тут бы впору задуматься о том, чтобы действительно забыть про все и не нарываться на новые проблемы. Однако, что за жизнь без риска, а к тому же как отказаться от общения с такой красавицей? П.С. А вот вам арт Марии Кутузовой. Глава 14. Киллер на зарплате у государства. Зубастик, тебе еще не надоело? Спрашиваю у медвежонка, как только он снова подбегает ко мне. Третий час ты тут круги наматываешь, поразгонял всех, кто пришел сюда со своими питомцами, вышел прогуляться. На нас скоро жаловаться будут и запретят сюда приходить. Пошли домой, а? Зубастик сделал задумчивую мордочку, типа раздумывал над моими словами. Пора переходить к козырю. Иришка там биточков с рыбкой хотела наготовить, тебя угостить. Все, мне удалось добиться желаемого. Питомец тут же воодушевился при упоминании биточков. Можно наконец-то покинуть этот парк и... Зазвонил телефон. Говорю Зубастику, чтобы сидел спокойно, а сам беру его в руки. Лена звонит. Интересно, ей Алексия рассказала про мой интерес к Кутузовой или она по другому поводу звонит? Впрочем, чего гадать, сейчас все узнаем. Слушаю тебя, Лена. Никита, привет. Разговор есть серьезный. Ты сейчас в своем отеле? Нет, мы тут с Зубастиком в парке Зарядье. Уже собирались идти к себе в номер. Можешь подождать меня там? Я уже в пути. Пришлось согласиться и объяснить, где я сижу. Тут действительно что-то срочное, раз она решила встретиться со мной как можно скорее. Не люблю такую поспешность. Она зачастую означает появление проблем. Отнюдь не всегда, но такая тенденция имеет место быть. Елена появилась минут через 6-7, а вось из самого Кремля бежала. «Привет, Зубастик!» Девушка первым делом погладила медвежонка, а затем все же села рядом со мной на лавочку. Выглядела она слегка обеспокоенной. «Никита, у меня к тебе серьезный разговор. Это я уже понял. Что случилось? Если честно, то не знаю даже, как начать этот разговор», — продолжила мяться Лена. «Помнишь, ты тогда в машине попросил меня никому не говорить, что ты тогда сказал? Я сдержала свое слово, но поздно вечером в тот же самый день я получила очень необычное указание. Мой дядя, император, решил дать тебе разрешение на ликвидацию Бориса Измайлова. Вот тебе, бабушка и Юрьев день. Я тут, значит, строю планы, думаю, как бы убить этого засранца так, чтобы на меня почти никто не подумал. А сам император берет и дает мне разрешение на его убийство. Вот так просто. А можно мне сразу разрешить убивать всех, кто мне не угоден? Чего зря время тратите каждый раз дожидаться разрешения, а? Разрешение, значит? Переспросил я девушку. Причем специально добавил нотки раздражения и злости в свой голос. Лена, я вроде в личные киллеры Рюриковича не нанимался. Подожди, ты неправильно все понял. Давай я все объясню. Хорошо, давай. Мы с тобой хорошо ладим, и мне очень хочется верить, что твой дядя-император не предлагает мне чего-то дурного. Слушай, он сам прям желает разобраться с Борисом. Кое-кто из его личных советников даже привел несколько весомых причин, почему это делать нельзя. Однако дядя стоял на своем. И вот тогда ему предложили позволить тебе с ним разобраться. Убийство Болотова тебе приписывают. Вот советники и сочли, что Измайлова ты тоже в покое не оставишь. Барона же тебе удалось ликвидировать, не оставив никаких улик и оставшись абсолютно незамеченным. Значит, из Борей повторишь что-то подобное. А советники могли бы тебе помочь, сделав так, чтобы у тебя были идеальные условия для беспроблемной ликвидации Измайлова. Никита, ну ты же сам действительно собирался его убить. Ведь так, твои намерения хорошо читались. Дядя и его советники просто решили добиться того, чтобы все получили желаемое, и при этом не перекладывают все на тебя, а собираются помочь тебе с этим делом. Все ведь только выиграют от этого. И вот как мне на это все реагировать? С одной стороны, понятно, что у меня теперь будет меньше хлопот и не придется сильно заморачиваться с убийством Бориса. Коль уж сам император дает разрешение на это дело, значит, ко мне не будет никаких претензий. Мне ведь это и нужно было. С другой, как-то уже не торт. Одно дело решить убить человека по своей воле из-за конкретных причин, и совсем другое, когда тебе чуть ли не заказ на него выдают. Вроде ерунда, а отношение к этому делу резко меняется. Что-то делать по чужой указке, словно я реально какой-то киллер на зарплате у государства. А мне такое ощущение не очень нравилось. Так, давайте я отрешусь от всего и попытаюсь посмотреть на эту ситуацию со стороны и понять, что к чему. В таких ситуациях очень хорош объективный взгляд на ситуацию целиком. Что мы имеем? Борис натворил дел, его смерти желаю не только я, но и сам император. Последнему плевать на последствия ликвидации этого полудурка, Поэтому, чтобы избежать проблем, его советники предложили вариант, при котором Рюрикович окажутся ни при чем и для них никаких последствий не будет. И вроде мои интересы в этом деле также учтены. Я хочу убить Бориса, и мне дают на это почти официальное разрешение, а также обещают поспособствовать в деле ликвидации этого дворянчика. Что куда важнее, мне не приказывают, а именно разрешают убить Измайлова. Надо все же сделать скидку на местные нравы и прочее. Рюриковичи правители, это их империя, а я простолюдин, пускай и особенный. Так что ничего оскорбительного во всем этом нет. Выходит, мне нечего тут выкобениваться. Можно порешать свои вопросики с Измайловым, и ничего мне за это не будет. Полагаю, родственники Бориса даже сами будут рады, что избавились от проблемного родственника. Хотя Рюриковичи в этой ситуации получают максимальную выгоду. Как не понять, что они таким делом пытаются приблизить меня к себе? Совместно пролитая кровь позволяет повязать тебя с любым человеком лучше любого метода. Да, Бориску убивать буду я, но Рюриковичи своим разрешением и помощью в этом деле типа делают себя соучастниками. Таким образом они завоевывают мое доверие, ну и видимо решают еще кое-какие вопросы. Полагаю, это проверка или условно первое задание для меня в роли этакой карающей длани, которая расправляется с врагами государя и страны. Раз правящая семья решила не устранять меня из-за моего потенциала, а сблизиться со мною, выходит, у них на меня есть определенные планы. А какую им пользу может принести такой человечек, как я, учитывая все нюансы? Тут и гадать нечего, меня будут использовать как пугало для внешних и внутренних врагов. Мол, глядите, у нас есть настолько могущественных маг, который роет всех и вся, если вы на нас рыпнетесь. И если кто-то все же решит рискнуть, мне надо будет устранить наглецов. Для Рюриковичей такой маг – это идеальная возможность выбить себе достаточно времени для наведения порядка в стране, прежде чем все же придется повоевать со своими геополитическими противниками. И эта ситуация является идеальным шансом заложить основы для будущего сотрудничества между мной и Рюриковичами, а также проверкой потянули нечто подобное. Смерть Болотова их впечатлила, теперь они хотят убедиться, что это не было счастливой случайностью. Осталось лишь только понять, выгодно ли мне это все. Признать власть Рюриковичей мне придется. Напоминаю, иной мир, иные правила, а я уже не тот, что прежде. Поэтому император мой законный правитель, а я гражданин его государства со всеми вытекающими последствиями. Учитывая мой статус простолюдина, Рюрикович может приказать мне прыгать, а я должен беспрекословно выполнить этот приказ. Просто такого не будет ввиду того, что правящий род не захочет портить со мной отношения, ибо я точно стану дворянином, что уже сильно расширит мои права, а потом войду в полную силу, и императору надо, чтобы я был в числе лоялистов. Это еще одна причина, почему мне не приказали убить Бориса, а именно лишь выдали разрешение на его убийство. В целом, служа таким образом императору, я могу добиться поставленных перед собой целей и активно поспособствую улучшению жизни в стране, а также смогу разобраться с теми, кто решит испортить нам жизнь. Все довольны, все получат желаемое. Тут дело такое, что как бы не стать всего-навсего ручным псом императора. Я как-то уже говорил о том, что необходимо сохранить определенный уровень независимости, когда у меня будет возможность выбирать, хочу ли я куда-то ввязываться или хотя бы запросить за свою работу ту цену, которую посчитаю достойной. Сейчас этот вопрос стал для меня гораздо более актуальным. Пожалуй, необходимо разыграть эту ситуацию так, чтобы сделать все как нужно, но при этом намекнуть императору с советниками, что рядовым исполнителем без своего мнения и воли я быть не желаю. И как же хорошо, что я уже начал копать на Измайлова и узнал про Кутузову. Все складывается одно к одному, судьба продолжает меня вести вперед. Хорошо, раз предоставляют такое разрешение, то я убью Бориса, сказал я Лене. Но все сделаем по-моему, коль основную задачу возложили именно на меня. Алексия рассказывала про мой интерес к Марии Кутузовой, да, хотя особо ничего не объяснила. Тогда объясню. У Кутузовых с Измайловыми произошла какая-то история, из-за которой они окончательно рассорились и даже отменили помолвку Бориса с Марией. Ты определенно слышала об этом? Разумеется, слышала. И даже моя семья не знает, в чем там на самом дело, хотя мы пытались выяснить. Все же дело явно нечистое, а получить рычаг давления на дворян никогда не помешает. Однако, что Измайловы, что Кутузовы очень хорошо хранят данный секрет. Вот, меня это все тоже заинтересовало. Выяснить бы детали произошедшего, да сделать так, чтобы Кутузовы еще сильнее обозлились на Измайловых. И тогда, если Борис неожиданно умрет, то уже мало кто подумает, что это я ему отомстил, все подозрения падут на Кутузовых. План не самый плохой, согласилась девушка. Однако есть два но. Первое, узнать подробности произошедшего будет невероятно трудно. Второе, Кутузовы могут затаить обиду, что кто-то воспользовался ситуацией и подставил их. Ну, первое это уже моя проблема, а второе вообще ерунда. Главное сделать так, чтобы Кутузовы всерьез обиделись на Измайловых и конкретно Бориса. Тогда, если кто-то устранит его и не оставит вообще никаких улик, чтобы нельзя было никого обвинить, то этот род даже будет благодарен этому человеку, свершится месть и даже улучшится репутация Кутузовых так, как все сочтут, что это они отомстили за нанесенное оскорбление. И тебя совсем не смущает, что ты пользуешься ситуацией и все же подставляешь род, который тебе ничего не сделал? Не смущает, а должно, улыбнулся я. Не должно, Лена ответила на мою улыбку. Среди дворян это норма. Ты бы идеально вписался в это сословие. Хочешь показать дяде, что не только силой умеешь решать вопросы, но и умом не обделен? Ага. Хотя если говорить откровенно, то в первую очередь мне хочется показать, что я как бы сам с усами. Прости за прямоту, но потом не хочется, чтобы твой дядя мне смело указывал, что мне делать, а я в ответ должен буду молча выполнять сказанное. Можешь даже намекнуть ему на это. Дядя вряд ли бы решился на это. Как я поняла, разобраться с Борисом он также хочет из-за того, чтобы с тобой недомолвок не было. Типа отделайся он легко и я затаю на вас обиду за это, спросил я. Ну тут твой дядя не прав. Понимаю, что ему как императору приходится крутиться, учитывать всякие факторы и все в таком духе. Это тоже можешь ему передать. С большинством своих проблем я способен справиться и сам. На худой случай готов попросить о помощи, не буду играть в гордеца. Попросил же вас подмочь мне с арестом. И хорошо, что попросил, а то играют некоторые в храбрецов. Знаешь, что у меня был старший троюродный брат. Погиб 13 лет назад в на Ближнем Востоке. Прости, что играю в недомолвки. Он с товарищами попал в очень трудную ситуацию, им всем грозила смерть. У него была возможность позвать на помощь, но ему поручили важное задание, Кирилл хотел любой ценой выполнить его. Да и как он, Рюрикович, может просить о помощи? Так и сгинул со своими людьми. Гордыня не зря считается одним из смертных грехов, вздохнул я. Еще хуже, когда у тебя силы, власть и ресурсы. В таком случае ты начинаешь считать себя непобедимым, что никто не сможет тебя одолеть. Это и губит таких людей. Я говорил, основываясь на собственном опыте. И нет, я не про то, что знал таких людей. Сам был тем идиотом, который сам чуть не убился и других людей почти под плаху подвел. Хорошо, что были те, кто даже против моей воли решил помочь мне. Поэтому я особенно рада, что ты не такой, сказала Лена. Мой будущий муж должен знать, когда он может справиться сам, а когда не зазорно и помощь попросить. Эх, Лена, скажи, а тебе еще не надоело мусолить эту тему? Интересуюсь у нее. Просто мне кажется, что ты как-то излишне сильно вцепилась в меня. Неужели так хочется выйти за простого барона, да еще терпеть как минимум еще одну мою жену? Во-первых, ты далеко не простой во всех смыслах. Разве я не права? Аргумент. Давай дальше. Во-вторых, уверен, что остановишься лишь на баронском титуле. Ты уже будучи простолюдином оказался награжден одной из самых ценнейших наград страны. Легко зарабатываешь огромные деньги и связями постепенно обрастаешь. Поэтому даже если останешься всего лишь бароном, то в действительности сможешь наравне общаться как с графами или князьями. Или уже на сей раз я не права? Права, права. Сейчас, я так полагаю, будет финалочка про жен. Ага. В-третьих, вторая или даже третья жена – это не так уж плохо, даже хорошо. Важно, чтобы я была первой и главной, а так даже смогу помочь тебе выбрать дополнительных супруг. И вот когда у тебя будет две или три жены из не самых простых родов, тебя точно никто не назовет обычным бароном. Знаешь, что самое печальное? С тобой даже поспорить толком нельзя из-за твоей убедительной аргументации. Я же из правящего рода и воспитание у меня соответствующего, ухмыльнулась девушка. Одной из вещей, которых меня учили далеко не один год, это как правильно искать себе супруга. Собственно, даже Лекси этому учили, но с меня был особый спрос, сам понимаешь. Эх, в этом плане я очень завидую Иришке. Позволь узнать, в чем причина завести, заинтересовался я. Вся проблема в том, что мы с Ликси смотрим на мужчин в первую очередь с практической точки зрения, будет ли он толковым мужем, и только потом уже идет все остальное. Нет, Ирка девушка хорошая, с головой на плечах, и уж она-то найдет себе нормального парня, но все же ей проще, подсказал я ей, нужно слово, да, проще, а еще она сможет в первую очередь ориентироваться на личные качества своего будущего парня или мужа. Мне и Ликси на личные качества наших будущих супругов, скорее всего, придется закрыть глаза. И вот как ты думаешь, почему в таких обстоятельствах я зацепилась именно за тебя, Чего уж тут не понять. С этой точки зрения я на притязания Елены не смотрел. Не скажу, что являюсь чудесным человеком и тем более самым лучшим вариантом в качестве мужа. Но, что касается личных качеств, для Лены я очень годный вариант. И коль по словам сестренки я ей действительно понравился чисто по-человечески, то все становится более чем понятно. Ни одним прагматизмом блондинка руководствуется, добиваясь меня, в деле замешанные чувства. Лен, я ведь отнюдь не хороший человек, говорю ей, ни мразь и ни сволочь, это факт. Однако уже то, что я сделал с Болотовым, должно сказать о многом. И это лишь тот скелет из моего шкафа, который я специально вывесил словно флаг ради конкретных целей. Не связывалась бы ты со мной. А разве есть кристально честные люди в принципе? Спросила меня Лена. К тому же, уже поздно, я приняла решение. Придется с ним как-то жить. Ох, как же все сложно с этими вашими отношениями. П.С. В честь включения подписки на книгу «Готов и Чебик», который будет выдан всем за награды к этому тому. И как в прошлый раз, сам песик и фраза имеют конкретное отношение к сюжету. Глава 15. Нетипичный званый вечер. Разговор с Леной оставил меня в смешанных чувствах. Точнее, его концовка. Девушка чуть больше раскрылась мне, пояснила за причины своей тяги ко мне, а я получил подтверждение, что блондинка действительно испытывает ко мне серьезные чувства. Эх, твою же мать, вот что мне со всем этим сделать? Сама идея о серьезных отношениях и тем более браке вызывает у меня нечто очень близкое к панической атаке. Однако мозгом понимаю, что даже не могу дать отворот-поворот Елене. По какой причине я вообще должен это сделать, если не считать личных причин, о которых даже никому не могу рассказать, даже сестре? Ленка красивая девушка, мы с ней нормально общаемся, мне она в принципе нравится. И положа руку на сердце, признаю, что если все пойдет в таком духе, то если уж кого я и возьму первой женой, то это Лену. Есть варианты получше, тут хотя бы все выходит в нормальные отношения и брак, а не в политический мезальянс или брак по расчету. Идеальный вариант как для меня, так для блондинки, отрицать очевидное глупо и бессмысленно. Только вот себя перебороть сложно. В любом случае сейчас необходимо было думать о другом, так что размышления о данном вопросе можно будет отложить в дальний ящик без каких-либо последствий. Хоть какое-то облегчение. Следующие пару дней прошли спокойно. Почти каждый день ездили к Блицу в больницу, тот почти на вторые сутки был здоров как бык. Все его травмы быстро обработали сначала медики, а затем маги-лекари. Следов побоев не осталось, зубы все были на месте. В общем, все было хорошо, но его решили оставить под наблюдением, мало ли что всплывет, вдруг все же имеется некая внутренняя травма, которую все проглядели. Поэтому Сашке Егорову пока был прописан лежачий режим и наблюдение со стороны врачей, а потом настал день мероприятия. Девушки из нашей компании еще со вчерашнего дня как с ума посходили со своей подготовкой к этому званному вечеру, а сегодня с утра это и меня коснулось напрямую. Кое-как не удалось отбиться от всяких процедур для мужчин в салоне красоты, но от стрижки увильнуть не получилось. Пришлось мне распрощаться со своим образом одуванчика. Мне убрали большую часть волос по бокам сзади и сделали типа модную прическу. В принципе, вышло более или менее нормально, даже я признаю это. И все равно мне нравилась старая прическа. Хорошо хоть не пришлось наряжаться в слишком уж официозную одежду. Званый вечер был организован для молодежи, причем не простой, а золотой молодежи. И все эти красивые и модные ребята будут красоваться не в смокингах и платьях. Мне пришлось нацепить серую водолазку с низким воротом, какие-то моднявые темные джины, хорошо хоть без всяких дырок, а сверху накинуть на себя нечто среднее между пальто и плащом. У этой вещицы было какое-то название, которое моментально вылетело у меня из головы. Довершали мой наряд солидные такие боты со стальным носком, часы и короткие перчатки, не закрывающие даже всю кисть. Надо ли говорить, что этот наряд был далек от того, что я обычно ношу? Футболка, джинсы, кроссы и простенькая куртка были для меня нормой. Однако все три девушки были в восторге. «Вот, выглядишь просто шикарно», — сказала Алексия. «На тебя посмотришь и даже не подумаешь, что ты парень из детдома, яркий представитель золотой молодежи. Ну, это куда лучше, чем обычный деловой костюм, однако меня мучают сомнения», — говорю я, осматривая себя в зеркале. «Хотя это кожаное пальтишко мне вроде даже нравится, а перчатки обязательны, они органично дополняют твой образ», — ответила мне Лена. «С новой прической и этим луком ты выглядишь просто великолепно. Мне даже немного страшно, что ты можешь иметь фурор среди приглашенных на вечер девушек. Что же, если даже Елена говорит такое, то, видимо, все действительно нормально». «Не, выгляжу вроде нормально, а в прошлой жизни приходилось носить кожаные перчатки ввиду тамошней моды и вполне прагматичных причин. Так что один денек потерпеть можно. Никит, расслабься, все отлично», — также попыталась успокоить меня Ирина. «Ну сам посмотри на Алексея и Лену, увидишь, что ты рядом с ними будешь смотреться очень к месту и на одном уровне». Бросил взгляд в сторону девушек и был вынужден признать правоту Вермайн. Одеты они также были очень молодежно, одежда самых дорогих и модных брендов смотрелась на них просто великолепно. При этом подруги решили пойти в схожих нарядах. Брюки-джинсы с подворотами, светлые футболки, пиджачок-жакет, туфли, ну и куча аксессуаров. За счет разных цветов одежды и правильно подобранных аксессуаров, девушки смотрелись достаточно по-разному, чтобы никому и в голову не пришлось сказать, что они явились на мероприятии в одном и том же. «Выглядите шикарно», — сказал я девушкам. «Наконец-то ты все же додумался оценить наши наряды», — улыбнулась Лена. «Я бы сделал это и раньше, однако вы сегодня так активно третировали меня, что у меня не было на это время. Итак, мы готовы ехать, не так ли?» «Да, сейчас дождемся машины и поедем на место». Девушки взяли с собой дизайнерские сумочки, в которые как-то умудрились впихнуть всякое. «Знаете, есть у меня впечатление, что женские сумочки – это природные артефакты, созданные самим мирозданием. Иначе ну вот как в них влезает столько всякого барахла? Сам же я давал последние наставления Зубастику». «Слушай Ирину, я буду поздно вечером», — сказал питомцу. «Если не будешь доставлять проблем, то послезавтра тогда съездим за город, погуляем на природе, может шашлычок организуем». «Рр, вот и молодец», — удовлетворенно кивнул я, а затем обратился к Ирине. «Ты точно не хочешь с нами? Плевать, что ты не маг, раз из нашей компании, то тебе все можно». «Да упаси бог меня с вами поехать», — ответила девушка. «В данный момент мне лучше держаться подальше от таких тусовок, тогда не будет лишних проблем. Я простолюдинка, у которой своего в данный момент ничего нет. Зато есть старший брат, который является криминальным авторитетом. Сам должен понимать, какой скандал разразится, если это всплывет. А ты должна понимать, что мне, как и Алексей с Еленой, на это плевать. Если надо, то мы еще укоротим слишком длинные языки. Вот как раз этого я и не хочу. Нет, сначала давай я начну свое дело, раскручусь, сделаю себе имя и репутацию, а потом уже буду посещать подобные мероприятия. А пока я с удовольствием посижу с Зубастиком. Понятное дело, что Ирина не хочет создавать нам проблемы, поэтому и отказывается. Однако не тащить же ее силой. Увы и ах, высший свет очень привередлив к новичкам, особенно если они простолюдины. Мне и самому сегодня явно придется непросто, кто-нибудь явно захочет зацепиться за мое происхождение и то, что мне не место среди остальных гостей, и придется с этим разбираться. В общем, сплошные проблемы. Сам бы думал о том, чтобы остаться в отеле, однако меня гонит на этот званый вечер сразу несколько важных причин. Вскоре к отелю подъехал лимузин, и мы двинулись к месту проведения званого вечера. Далеко ехать не пришлось, мы даже не выехали за пределы центра столицы. Через 10 минут с учетом вечерних пробок мы уже были на месте. В здании возле Триумфальной площади располагалось заведение увеселительного характера. Оно считалось элитным, так что его часто снимали для вот таких мероприятий. Раньше в обычные дни заведение работало как обычный ночной клуб, а сейчас же работает чисто по таким заказам, денег за них хватает. Припарковались в метрах 100, дошли в сопровождении одного телохранителя до заведения и зашли внутрь после того, как назвали свои фамилии охраннику на входе. Помещение было достаточно большим, с дизайнерским ремонтом и обстановкой, аж двумя барами, вторым этажом с диванчиками. В наличии была и небольшая цена с кучей оборудования. Тут мог выступать диджей или какая-нибудь группа. Но в конкретный момент сцена пустовала, как и небольшой танцпол. Играла приятная и негромкая музыка в качестве фона. Приглашенные гости от пар до небольших групп уже распределились по помещению и уже отдыхали. Я думал, что раз это званый вечер, то будет там большой зал, официоз, столы с выпивкой и закуской, сказал я, продолжая осматриваться. А тут, ну, не молодежная тусовка с кучей выпивки, громкой музыкой и наркотиками. Все вроде мегаприлично, хотя крайне фривольно. Теперь понятно, почему мы оделись именно так, а не нарядились в костюм и платья. Даже у одного типа общественного мероприятия имеются свои вариации, сказала Алексия. Не бойся, мы за следующие дни и недели все тебе расскажем и объясним. Уже бы начали вводить в курс действий, однако из-за вполне понятных причин мы все были заняты другими делами. Понятно. Ну что, разбегаемся? Спросил я. Вам же определенно надо встретиться с разными людьми, пообщаться с ними и все такое. Вперед, за мной хвостиком ходить или меня самого водить не надо. Уверен? Спросила Алексия. Я взрослый мальчик, не пропаду. Посижу у бара или еще где. А там вы как закончите все свои основные дела, то так и быть начнете меня знакомить со своими хорошими друзьями и знакомыми. Обо мне точно не стоит беспокоиться. Мы не о тебе беспокоимся, а о других гостях и об этом заведении, улыбнулась Лена. Постарайся не попадать ни в какие неприятности и не разнести этот клуб. Хорошо, мне он очень нравится, не хотелось бы его закрытия или даже закрытия. Вот за эти беспочвенные подозрения в свой адрес с тебя минус 100 баллов, сказал ей. Что за баллы? Заинтересовались обе девушки. Мне же надо думать о будущей невесте. И раз ты домогаешься меня, то я так и быть включил тебя в список кандидаток, которым добавляю или отнимаю баллы в зависимости от их поведения и различных поступков. Поздравляю, ты сходу ушла в минус. Вам надо было видеть лицо Елены. Она одновременно удивилась и возмутилась, додавая хлопать глазами, а также беззвучно открывать и закрывать рот. Зато Алексия едва-едва сдерживалась, чтобы не заржать в полный голос. «Расслабься, шучу я», — говорю Лене. «Ну, Зотов, я буду мстить, так и знай». А затем, якобы обидевшись, пошла куда-то. Лекси подмигнула мне и пошла за ним следом. Я же, удовлетворенный своей шутки, направился к бару. «Несовершеннолетним алкоголь не наливаем», — предупредил бармен, когда я сел за барную стойку. «Но сока или какой-нибудь безалкогольный коктейль предложить можешь?» — спросил я. «Могу. Тогда удиви чем-нибудь». Бармен пошел выбирать нужные бутылки, а я поудобнее устроился и начал еще раз осматривать заведение. Людей пока собралось не так много, вроде только минут через 40 мероприятие официально начнется, так что стоит ждать скорого прибытия большого количества других гостей. Тут, неожиданно для меня, на соседнее место за барной стойкой сел какой-то парень старше меня на 3-4 года, блондин. Одет был чуть более строже, чем я. «Ты же Никита Зотов?» – спросил он меня, смотря кто спрашивает. «Михаил Лермонтов», – тут же представился парень, студент МАМИ и член ученического совета этого учебного заведения. «Лермонтов, значит», – не слышал о нем и его фамилии. «Хотя это ни о чем не говорит, я о многих людях ничего не слышал. А вот они о мне могли слышать и даже собирать информацию по самым разным причинам. Допустим тогда, что я действительно Никита Зотов», — сказал я. «И что же члену такого славного дворянского рода нужно от меня?» Тут бармен подошел к нам и поставил передо мной стакан с коктейлем голубоватого цвета, льдом и трубочкой. И вот пока он не отошел, Лермонтов молчал. «Как уже было сказано ранее, я являюсь членом ученического совета МАМИ», заговорил наконец-то парень. «Это означает, что я кроме учебы помогаю ректорату нашей академии. И так уж получилось, что мне досталось одно поручение – разузнать о тебе побольше и постараться сделать так, чтобы ты по итогу решил учиться именно в нашем заведении, а не рановато меня зазывать к себе», – улыбнулся я. «Мне только 10 числа предстоит на полигоне показать себя во всей красе, и только после этого мне должны начать поступать различные предложения и приглашения. В самый раз. Никита, разве стоит тебе прибедняться? В начале лета тебя наградили за то, что во время появления орды монстров у Симферополя, ты провел могущественный магический ритуал, спася огромное количество людей. А потом по сети гулял ролик, как ты всего одним убойным заклинанием убиваешь невероятно живучего монстра. И это лишь то, что лежит на поверхности. Стоит же копнуть поглубже, и можно будет узнать другие интересные вещи, связанные с тобой и доказывающие, что ты уже являешься невероятно сильным магом, хотя тебе всего 16, у тебя нет соответствующего образования и максимум 2 года сам обучаешься владеть своим даром. Вечером 10 числа тебя только начнут донимать звонками и просьбами о личной встрече, чтобы сделать тебе заманчивое предложение. Это должно было однажды случиться, и вот этот момент все же настал. И про 10 число этот Лермонтов дело говорит. Как только я пройду проверку, все академии получат возможность начать завлекать меня к себе. Это просто маме решил действовать окольными путями, чтобы первым подобраться ко мне. Умно, ничего не скажу. Даже толком предъявить им не получится, все можно списать на частную инициативу Михаила, что абсолютно ненаказуемо. И снова этот маме. Алексия хочет, чтобы я там учился, Лена тоже топит за это, а тут нарисовался этот Лермонтов. Словно сама судьба намекает мне, какую академию следует выбрать для поступления. Но вот конкретно это навязывание мне не очень нравится. Я вообще хотел сначала учиться в Великом Новгороде, но вроде уже почти смирился с учебой в Москве из-за Алексии и Лены. А сейчас появление этого парня заставило меня вновь начать сомневаться. Давайте узнаем, чем меня хотят завлечь в эту академию. Маме, конечно, одно из самых лучших учебных заведений для молодого мага, однако самой лучшей считается академия в Великом Новгороде, сказал я. Индивидуальное обучение, лучшие преподаватели, кое-кому даже предоставляют доступ в местный архив, где хранятся самые редкие и ценные магические знания. Условия более чем заманчивые. А если верить твоим же словам, то у меня есть все шансы поступить туда. Маме тоже может предложить самые лучшие условия для развития самых талантливых магов. Михаил даже виду не поддал, что все складывается не в его пользу. Официально ты сейчас уже на 3-м ранге, а на деле академия с удовольствием составит для тебя индивидуальную программу обучения, даст лучших преподавателей. И у нас имеются библиотеки и архивы с знаниями, недоступными каждому желающему. Такой студент, как ты, способен поднять статус и репутацию мамы на недостижимую для других академий высоту. Ради этого ректорат будет готов предоставить тебе все, что ты пожелаешь. Вот пускай предложат хоть что-то, а я сравню ваши предложения с другими, улыбаюсь я. Будет интересно узнать, что же вы будете готовы пойти, чтобы захапать меня. Хорошо, я обязательно передам эти слова ректорату моей академии. Хм, знаете, что странно, смотрю на него и не вижу никакого расстройства в виду того, что ему не удалось выполнить данное ему поручение. Нет, Лермонтов был доволен как мартовский кот, и это при том, что я ему чуть ли не прямо сказал, что маме для меня отнюдь не приоритет в качестве будущей альма-матер. Такого быть не должно. Либо ему не очень хотелось выполнять это поручение и он рад, что теперь от него могу отстать, либо перед ним стояла другая задача и он радуется, что добился ее выполнения. Интересно, однако, начинается этот званый вечер. Даже интересно, что будет дальше. Глава 16. Цена жизни, рука. Вообще было бы неплохо прощупать этого Лермонтова и добиться от него правды. Лентяй он, просто не хочет выполнять конкретно это поручение или у него просто изначально было иное поручение. Однако я вообще без понятия, что он за человек и как мне можно его разговорить. Поэтому придется действовать иначе. Ничего, у меня уже имеется план. Продолжить разговор с Михаилом не получилось, к нам подошла Алексия. «Никита, можно тебя оторвать от разговора?» – спросила она. «Можно. Что же, рад был знакомству, а теперь надо заняться делами. Я тоже был рад познакомиться», – сказал Михаил с улыбкой. Мы отошли на пару метров и тут уже сестра не смогла сдержать любопытство. «Чего от тебя хотел Лермонтов?» – спросила она тихо. «А ты, значит, знаешь его? Его много кто знает. Сначала его сестра, а затем он стал практически первым лицом совета учащихся в маме. Он выполняет различные поручения ректората. Так что он от тебя хотел, зазывал в маме, что еще?» И судя по его невероятно довольному лицу, он добился своего, сделала вывод Алексия. «Правда неверный, а вот и нет. Я ему сказал, что у меня в приоритете академия в Великом Новгороде, да и вообще пускай они сделают нормальное предложение, я сравню его с остальными и тогда сделаю выбор». «Почему он тогда выглядит таким довольным?» – задумалась сестра. «Не знаю, но выясню это, можешь не беспокоиться и забыть об этом». К этому моменту мы с сестрой подошли к лестнице и начали подниматься на второй этаж помещения. «Куда или к кому она, интересно, ведет меня, а куда мы идем?» – спросил я. «Хочу познакомить тебя с кое-кем. Поверь, тебе самому будет интересно это знакомство. Даже нет предположений, с кем это мне будет интересно познакомиться. Хотя, мероприятие организовывают люди из столичных академий. Вероятно, сестренка хочет познакомить меня с кем-то из них. Надеюсь только, что это не попытка лишний раз убедить меня поступить в маме. А то из-за Лермонтова я уже начал сомневаться, что мне нужно выбрать именно эту академию. Мы подошли к угловому дивану подальше от всех, где сидело двое мужчин лет 30, достаточно представительно, одеты не так молодежно, как остальные. Один еще носил очки с круглой оправой, и у него была такая бородка, характерная для всяких профессоров и академиков. «Никита, познакомься, это Валерий Ворохов, один из преподавателей маме, а также Вячеслав Гербов, один из лучших ученых, изучающих магию». «Ну прямо таких уж ученый», — улыбнулся тот самый академик. «Скорее теоретик или на худой конец исследователь. А это выходит именитый Никита Зотов, а сейчас вы уже перебарщиваете, называя меня именитым», — сказал я, садясь вместе с Алексеем на свободные места. «Был бы именитым, то может мне удалось бы избежать некоторых крайне неприятных ситуаций. И все же определенная репутация у вас имеется, молодой человек», — вступил в разговор Ворохов. «В некоторых кругах о вас говорили и говорят очень многое. Пожалуй, впервые мы сталкиваемся с природным гением, который в столь юном возрасте способен на столь многое. Если говорить откровенно, то вы первый 16-летний юноша, который не только достиг третьего ранга силы, но, вероятно, и вовсе его превзошел. Или же остальные гении очень хорошо скрывались, и им повезло не засветить свои способности раньше времени», — пожал я плечами. «Возможно, однако ваши способности все же впечатляют», — сказал Гербов. «Но главное, что они определенно подкреплены знаниями. Ведь вы бы не смогли провести тот ритуал в Симферополе, не зная, какой ритуальный круг нужно начертить и что для него нужна именно кровь. Не расскажите, откуда такие познания?» «Не расскажу», — спокойно отвечаю я. «Это мои тайны, и они таковыми останутся». Так и хотелось сказануть что-то в духе «может вам и ключи от квартиры с деньгами дать», но сдержался. По крайней мере, пока у меня не было причин агрессивно реагировать. Пока не было. Эх, жаль, академик вроде даже как не сильно расстроился моему отказу. Как было бы проще, если различные дворянские роды не столь активно хранили семейные тайны маги. Эти тайны не просто так являются тайнами, простите за тавтологию, усмехнулся я. Некоторые хранят за собой крайне мрачные и ужасные истории. И в целом благодаря этим тайнам рода более или менее удерживают равновесие между собой. Даже в отношениях между государствами сохраняется это равновесие благодаря тайным знаниям. Вот, послушай, что говорит умный молодой человек, сказал Ворохов. А ты все пытаешься найти род, который раскроет тебе свои тайны, чтобы у тебя был материал для исследования и научных изысканий. Но именно эти тайны являются частью изыскания исследователей прошлого. Гербов аж воодушевился. Эта тема явно была ему близка. Все они являются частью так называемой глубинной магии. Это последние столетия мы все учим одни и те же заклинания и максимум совершенствуем их применение. Никто даже не пытается создать новых заклинаний. И остается лишь родовая магия, которая зачастую и является попытками создать нечто новое в прошлом. Поэтому я и ищу тех, кто не побоится поделиться со мной хоть какими-то секретами. Ха, а академик интересная личность. Теперь понимаю, о чем говорила Алексия, с ним мне бы хотелось поговорить, только в куда более приватной обстановке. Как минимум я бы мог ему о многом поведать. Даже интересно, к каким открытиям он мог бы прийти с моей помощью. Но кроме меня, Алексея и Гербова тут еще был Ворохов. «Ерундой ты занимаешься, Вячеслав», — сказал этот Ворохов. «Лучше бы нашел другую тему для своих исследований. А вообще я рад познакомиться с тобой, Никита. Маме определенно повезло, что у нее будет столь талантливый студент. Решение о том, куда я поступлю, еще не принято», — подметил я. «Ой, да брось. Более лучшего учебного заведения, чем наша академия, просто нельзя найти. Разве могут быть иные варианты, кроме мамы? Понимаю, что ты пытаешься выбить побольше ништяков для себя, но все уже давно решено. Мне очень не нравится этот разговор. Ворохов много берет на себя и уже все решил за меня. Нечто откровенно начало закипать во мне, и сестра это определенно заметила. Ну мы пойдем», — потянула она за собой. «Еще со многими нужно поздороваться и поговорить». Так и ушли подальше от Ворохова и Гербова. «И что это было?» — спросил я у сестры. «Прости, я хотела, чтобы ты познакомился и пообщался с Гербовым», — вздохнула девушка. «Он действительно очень умен, У него огромный интерес к магии, и его семья уже третье поколение совершает различные открытия, пускай и не самые большие. Если Вячеслав сумеет сделать большое открытие, то получит дворянство. Но даже если это не случится, то следующее поколение получит его по совокупности заслуг. Вы бы могли помочь друг другу. Ага, только Ворохов не дал толком пообщаться. Вместо этого он почему-то решил, что я уже заочно согласился учиться в маме. Знаешь, вот после такого я начинаю очень сильно сомневаться в том, что мне стоит оставаться в Москве и поступать в это заведение. Куда проще будет все же уехать в Великий Новгород и учиться в тамошней академии. Ой, Никита, давай без этого, хорошо, сам же понимаешь, что именно учеба в Москве тебе гораздо выгоднее и удобнее. Просто воспользуйся этим случаем, чтобы стрясти с ректората маме побольше, когда они будут умолять тебя учиться у них. Оставалось лишь вздохнуть. Видимо, от поступления в маме или другую столичную академию мне все же не отвертеться. Все же Алексия права. Для меня это удобно и полезно, так что сцепим зубы и забудем про Академию в Великом Новгороде. За знакомство с Гербовым все же спасибо, сказал я, будет интересно с ним пообщаться и может подкинуть ему пару секретов магии. Я рада, что ты понял мою задумку, однако он тоже может помочь тебе, все же все эти наследия и некоторые другие странности твоего дара сложно объяснимы. Ты сам ничего про них не знаешь, а так может Гербов поможет тебе во всем разобраться или хотя бы придумать отмазку, откуда у тебя такие способности и силы. Ну поглядим, посмотрим. Мы с Алексеем спустились на первый этаж, и тут кто-то внезапно окликнул нас. «Эй, ты!» — крикнул какой-то парень, смотря на него и идя в нашу сторону. «Подождите, это же тот самый парень, который был с Измайловым тогда в охотном ряду. Теперь хотя бы понятно, чего он на меня так гневно смотрит». Сестренка его тоже признала, она сильно напряглась и вроде хотела выйти вперед, но я жестом остановил ее. «Нет, с этим уж как-нибудь сам разберусь, это даже будет интересно. Из-за тебя, мерзавца, у моего друга Бориса большие неприятности». Начал он предъявлять мне претензии, подойдя поближе. «Как ты, сволочь этакая, посмел тут появиться? У твоего Бориса проблемы из-за того, что он тот еще полудурок». С язвительной улыбкой говорю я, а ты чего тут так разорался, неужели его парень и нервничаешь из-за того, что твоего бойфренда посадили за решетку? Ты, а ну возьми свои слова назад, за эти свои оскорбления ты ответишь передо мной. Разумеется, из-за криков этого придурка моментально все гости обратили на нас внимание и стали следить за разгорающимся скандалом. О, даже Ворохов спустился к нам. «Молодые люди, немедленно прекратите», сказал он, «это мероприятие предназначено для...» «Слушай, а тебя как вообще звать?» — спросил я этого крикуна, не обратив внимания на препода академии. «Я Станислав Соловьев, и ты смерть». «Пошел нахер, Соловьев», перебиваю и его, отчего дворянчик даже зависает на секунду. «Ты же ничего из себя не представляешь, шестерка Бориса, которая сорвалась с цепи. На деле ты жалкая псина, которая лишь громко лает, а кусать не кусает. Шел бы ты к себе, доготовился к возвращению своего бойфренда. Вазелин там прикупи, игрушкам разработай себе». Соловьев не выдержал. Он определенно был на взводе, может, напился уже или чего употребил. Я это подметил и успешно провоцировал его. И вот он с помощью магии что-то сделал со своей правой рукой и ринулся на меня. Его движения были очень быстрыми. Обычный человек ничего не смог бы с ним сделать. Однако я же не обычный человек. Легко уклоняюсь, и своими пальцами Соловьев лишь едва-едва касается кожи на моей шее. Там появляется легкая царапина. Потекла кровь. Я же перехватил эту руку, схватив Соловьева за запястье, а затем сжал пальцы так, что был отчетливо слышен хруст сломанных костей. Парень заорал от боли. Я же пинком в грудь отправляю его в небольшой полет. По итогу Станислав пролетел метра три и падает на пол. «Зря ты решил напасть на меня», — говорю я, начав медленно идти к нему. «Теперь придется тебя убить». «Подождите, мне дорогу преграждает Ворохов». «Какое убийство? Он напал на меня с применением магии, чтобы убить», — говорю я. «У меня есть право на самозащиту и на то, чтобы наказать его за это. Впрочем, можем вызвать полицию, чтобы его арестовали по обвинению в попытке убийства». «Послушайте, это явно какое-то недоразумение», — попытался разрулить ситуацию мужчина. Но тут, к его огромному сожалению, на сцену вышла разгневанная Елена. «Ну все, сейчас начнется основное действо. Что это за безобразие?» Блондинка сходу накинулась, блондинка на беднягу. «Вы лично заверяли императорскую гвардию о том, что это мероприятие высшего уровня и все пройдет без серьезных эксцессов. А по итогу в моем присутствии обученный маг нападает на подростка. Молодая госпожа, это мелкое недоразумение. Сделал очередную попытку завести ту же пластинку Ворохов, но Лена не дала ему продолжить. Вы считаете недоразумением попытку убийства другого человека на моих глазах? Да он всего лишь безродный простолюдин. Посмел вякнуть Соловьев. Видать, отошел от первого шока и боли. Но лучше бы он помалкивал, так как Рюрикович моментально переключилась на него. Ага, раз значит он простолюдин, а ты дворянин, у тебя есть право убить его, так? Нет, разумеется, я не это хотел сказать. Тут же спохватился парень, осознав, что ляпнул совсем не то, что нужно было говорить в присутствии персоны из правящего рода. Просто он меня оскорбил и поэтому ты решил убить его? У Лены был настолько злой взгляд, что казалось, она им сожжет этого идиота. Убить человека, получившего личную награду от императора, на моих глазах. Стоило Лене сказать это, и Соловьев моментально заткнулся, а в глазах появился страх. Осознание глубины той ямы, что он сам для себя вырыл, сильно испугало его. Эх, молодые и глупые, сначала делаете, а потом сталкиваетесь с последствиями своих действий. Пока происходила эта сценка, я внимательно следил за обстановкой и как на это реагируют остальные гости. И обстановка складывалась не в пользу Соловьева. Начнем с очевидного. Тут присутствует немало простолюдинов, которые благодаря своему дару пробились в лучшие академии или даже уже закончили их. И вот этот парень решает убить прилюдно одного подростка, так как этот жалкий простолюдин посмел его оскорбить. Так что среди этой части гостей Соловьев понимания и симпатии не найдет от слова совсем. Впрочем, среди гостей из числа дворян тоже не было никого, кто бы сочувствовал Соловьеву. Слышались фразочки «ну и дурак», «вот кто так себя ведет», и все в таком духе. Среди дворян есть как хорошие ребята, так и всякие мерзавцы, избалованные детишки, и все в таком духе. Тем не менее все они, как правило, соблюдают определенные правила, одно из которых гласит, что не стоит устраивать черти что на людях. Это же только вредит тебе и твоему роду. Всегда можно провернуть что-то чужими руками или просто вдали от чужих глаз. Тот же Борис Измайлов конкретный придурок. Однако тогда в охотном ряду он не стал устраивать сцену и нападать на меня с блицом в открытую, послал своих амбалов. Выходит, Соловьев еще больший дурак, чем он.